Эпизод 15. К весне Добрыня с Найденкой стали поговаривать о сыне. Жили они теперь в прежнем Жизнамировом доме. Князь не велел отдавать тот дом на разграбление. Велел погорельцу селиться в нем с женой, наследовать Жизнамиру. Добрыня и перетащил туда со старого места свои кожевенные чаны. Когда на море Нева начался ледолом, я однажды пришел к ним из крепости и сказал так. «Слыхал ли, Бориславич? Урмане-то домой собираются. Нас, княжьих, с собой зовут. Торговыми гостями быть просят. Асмунд вот меня сам приглашал. Так что готовь, Добрыня, товары, какие ни есть. С ними пойду. Любопытно мне посмотреть, что там за земля такая урманская. Что за народ?»